Вот и меня это настораживает. Я ощущаю их огромный потенциал и силу, но в действительности вижу лишь блеклую тень их возможностей, и это в смертельных схватках без поддавков. Так что это не могло меня не беспокоить. Ведь когда ты чего-то не понимаешь, это может означать, что дальше нас будет поджидать скорее всего что-то очень пакостное, и судьба еще преподнесет нам неприятный сюрприз, который может стоить жизни, а то и чего похуже. Но вот мы на шестом этаже и опять натыкается на ту же картину. На этот раз вперед вышла Мэй. Она, как и все здесь присутствующие, хотела схлестнуться в схватке с Курагицуны. А так как Мэй была представителем пригласившей нас стороны, что позволило нам воспользоваться гостеприимством Китая и проникнуть в логово людоедов, дорога в которой пролегает через их земли, я не мог ей отказать в удовольствии самолично поучаствовать в истреблении тварей, что в основной своей массе портили жизнь именно жителям страны, гражданкой которой является Айкаши. Она сильна в обращении с тьмой, поэтому прошу, не отвергай мою помощь. И с этими словами я, погладив Айкаши по голове, благословил ее. Слова же с просьбой «не отвергай» относились к благословению, ведь если бы она мне не позволила и не пустила в себя мою силу, благословение бы не вышло. Она все же богиня, и беспрепятственно вторгнуться в ее энергетическое тело у меня бы не вышло. Даже энергетическое сопротивление стороннему вмешательству магистра мне было бы трудно преодолеть, это я молчу об архимагах. Это что непосредственно касается именно благословений, проклятие то я могу щедрой рукой и богам отсыпать, не говоря о более слабых душах разумных. Тут все дело в структуре благословения и его отличие от проклятия. Мда, и на что рассчитывала Мэй, выходя на бой против твари с практически абсолютным контролем тьмы, имея в загашнике лишь посредственные знания в китайской ритуальной магии, немного сдерживающих печати Хаммёдзи и расовые способности. Ее иллюзии в кромешной тьме были полностью бесполезны, ведь противница Мэй с первых мгновений их схватки заполонила зал силой тьмы, а наша Айкаши ни разу не была магом тьмы, чтобы уметь ориентироваться во тьме. Но все же Мэй молодец, даже в такой плачевной ситуации она не пала духом, а полностью положившись на свою звериную суть, доверившись инстинктам, приняла бой и первые несколько атак смогла не только успешно отразить, но и попутно ранить свою противницу на контратаке. Но это был лишь временный успех. Курагицуна поняла, что нахрапом противницу не взять, и после неприятных рассечений стала действовать осторожнее, вовсю пользуясь дальними атаками. И это в итоге принесло Курагицуне результат. Тварь смогла нанести болезненный удар концентрированной тьмой, что угодило в плечо Мэй, и не хуже серной кислоты стала разъедать ее плоть. Послышался болезненный вскрик нашей знакомой, и это послужило спусковым крючком для несдержанной Курагицуны, чтобы атаковать в стремительном выпаде, которым она хотела завершить сражение. И этот было вполне понятным и логичным поступком, который можно ожидать от оператора тьмы. Для того, чтобы уберечь себя и не поддаться изменению личности, которая несомненно ждет неосторожного околита, вступившего на путь изучения темных искусств, необходимо обладать железной волей, которую предстоит пестовать на протяжении всей своей последующей жизни и развивать вместе с раскрытием своего потенциала как мага тьмы, а также уделять не меньше времени работе с собственным разумом, его дисциплиной и защитой от стороннего влияния. Только так можно остаться адекватной личностью, развиваясь как маг тьмы. И то, что Курагицуна, будучи являясь таким сильным и умелым оператором тьмы, не производила впечатления безумного животного и не кидалась на нас словно бешеный зверь, уже говорит в ее пользу. Ну а то, что она сорвалась сейчас и устремилась к начавшей заваливаться от полученной раны Мэй, так тут вполне здравый и адекватный разумный мог допустить подобную оплошность, и, будучи разгоряченным боем, поддаться азарту схватки. И именно в этот самый момент, когда Курагицуна была готова впиться в шею нашей союзницы, сомкнув на ней свою гипертрофированную челюстью, сработало мое благословение. Зал озарила яркая вспышка, но не слепящая глаз Мэй и всех тех, кого я причислял к союзникам. Весь вырвавшийся из Мэй свет нанес урон лишь ее противнице, сильно ту ослепив и ошпарив святостью. Темная и извращенная суть Курагицуны была противна моей силе, вот ей и досталось по полной. Ну а Мэй же в очередной раз показала себя с наилучшей стороны, и несмотря на боль в ране, она мгновенно сориентировалась и воспользовалась благоприятным моментом для своей атаки, которая прервала жизнь беснующейся твари, что была дезориентирована моим светом. В тот момент, когда произошел взрыв моей святости, Курагицуна уже нависала над, как она считала, уже поверженным противником, а Аякаши из-за полученной раны заваливались на бок. Вот только стоило твари отвлечься на полученный урон от моего света, как Мэй смогла найти в себе силы на то, чтобы выбросить свою руку, трансформированную в лапу с когтям, в сторону противницы и вонзиться ей в грудь. А затем произошло то, чем так славится Фири, а также демоны. Мэй, вырвав у Курагитсуны сердце, впилась в еще бьющийся и не лишенный жизни орган своими зубами, обратившимися в клыки, начав с жадностью его пожирать на наших глазах. Этого зрелища мои ученицы уже выдерживать не смогли и их стошнило. А Аякаши тем временем, не обращая ни на кого внимания, с огромным удовольствием поглощала сердце своей противницы, а я в тот момент в духовном зрении мог наблюдать, как вместе с плотью сердца Курагитсуны наша лисичка сожрала еще и ее душу. Мало кто это знает в таких подробностях, но молодая раса Аякаши — это не просто фейри, они еще и отчасти демоны. Собственно, демоны — это и есть фейри, одни из многих представителей магических рас мультиверсума. Сильные же представители расы Аякаши могут поглощать души убиенных ими лично врагов. Кицуны как раса и являются такими представителями Аякаши, что по достижению определенного порога силы, восьми хвостов, могут поглощать души поверженных противников для собственного усиления. Дождавшись, когда наша лисичка, поддавшаяся своим инстинктам, окончательно поглотит свою жертву и будет готова идти дальше, мы, подхватив Мэй, направились к лестнице, ведущей на седьмой этаж. Труп убитой Курагитсуны я прихватил с собой, так как наша Китсуны была немного не в себе после произошедшего и находилась в состоянии опьянения, а потому забирать ее трофей пришлось мне. Отдам его ей позже, когда она сможет трезво мыслить. И вот мы вновь перед очередным за сегодняшний вечер противником, и на этот раз Курагитсуны обладал властью над магией пространства, а самым трудным для нее противником среди присутствующих, кроме меня естественно, была Каника. Будучи богиней астрала, она могла игнорировать манипуляции с реальностью со стороны Курагитсуны, взаимодействуя с миром через его астральное отражение, которое в сути своей неизменно, и любое извращение, которое можно сделать с пространством при помощи магии, будет отражено в астрале. А моя киса как раз таки и существует в этом измерении, а в реальности мы видим лишь ее проекцию, своей же сутью же она находится в астрале. Так что бой, вышедший на битву Каники против Курагитсуны, был больше похож на игру кошки с мышкой. Каника, издеваясь, играла со своей жертвой, безмолвно наслаждаясь происходящим. Курагитсуна использовала против Каники все доступные ей силы в манипуляции с пространством. Она, искажая реальность, отправляла в Канику пространственные разрывы, что должны были игнорировать практически любую защиту и на концептуальном уровне воздействовать на материю, разделяя ту в месте соприкосновения. Да только нашей кисе было чхать на подобные фокусы. Она, находясь в астрале, не пыталась выстроить защиту от последствий, а била по самому конструкту, разбивая его структуру. А когда Канике наскучило играть, то она начала ее теснить, атакуя с огромной скоростью, постоянно перемещаясь лисице то за спину, то над ней, то сбоку, нанося удар из астрала и обратно скрываясь в нем. Курагитсуны пыталась стабилизировать пространство вокруг себя и тем самым помешать моей кисе бить ее безнаказанно. Да только все ее усилия оказались тщетны. Пусть Курагитсуны и была сильна в магии пространства, но без применения бахианя она ничего не могла противопоставить Канике, которая, не стесняясь, пользовалась своей божественной силой, влияя на материальный мир через астрал, в котором она себя чувствовала словно рыба в воде. Абсолютная доминация и превосходство. И вот наступил момент, когда Канике окончательно надоела игра с добычей, после чего она нанесла свой смертельный удар. Вот только на этот раз атака по противнику прилетела спереди. Правда, в начале этой атаки позади черной твари из астрала мелькнул кошачий хвост, которым Каника провела по затылку своей жертвы. И только после этого, когда Курагитсуны вздрогнула от ощущения близости смерти, ей в шею впилась маленькая ручка моей кисы с выпущенными когтями, которыми она вырвала горло вместе с трахеей отвлекшейся и испуганной лисицы. И только после этого моя киса соизволила призвать свой посох архимага, которым она пробила тело своей жертвы, пленив ее душу. А я подумал вот о чем, наблюдая за очередным хорошо окончившимся поединком. С момента, как мы вошли в замковую башню, минуло всего 2 часа, а уже случилось 7 битв, в которых погибло 7 сущностей божественного ранга. Мда, а ведь есть еще 2 этажа, и судя по тому, как в нетерпении спешит наверх Мария, 8-го противника она возьмет на себя. Вот он, предпоследний этаж, где нас, как и полагается, поджидал очень непростой противник для любого моего спутника, кроме меня, а еще разве что Марии. Эта тварь являлась экспертом в обращении с чувственным духом. С помощью энергии этого слоя души, который у здешней Курагицуны был колоссального размера, тварь могла усиливать свою магию, но не это было самой опасной ее особенностью. Она могла угнетать и влиять на чувственный дух более слабых противников, играть эмоциями своей жертвы и за счет этого усиливать собственное воздействие на их душу. Вот только Мария для нее была очень неудобным противником. Во-первых, они были практически равны по степени развитости своих духовных оболочек, а во-вторых, Мария была богиней и оператором более высокого порядка энергии, нежели все то, чем могла пользоваться Курагицуны, кроме разве что Бахианя. Но я почему-то был уверен, что и здешняя лисица не будет использовать свою божественную силу. После того, как всем стало ясно, кто будет биться с этой Курагицуны, и стоило только Марии начать свое движение в сторону противника, как моя бывшая ученица начала высвобождать свою силу грез, которая стала продавливать реальность, погружая ту и делая частью фантазии моей богини снов. Она создавала вокруг себя зону, подлежащую ее абсолютному контролю и подвластную ее буйному воображению. Курагицуны своим звериными инстинктами мгновенно почувствовала, что вокруг стало происходить что-то очень плохое и не предвещающее ей ничего хорошего, да только сделать ничего не могла, так как ей приходилось поддерживать перед собой магический щит, которым она защищалась от шквала разного рода стихийных заклинаний и проклятий высшего порядка, которые со скоростью нескольких десятков в секунду слетали из ауры моей бывшей ученицы и пытались покарать ее противницу. Все находящиеся в зале могли наблюдать высший класс в исполнении Марии самых разных магических школ. Моя женушка решила продемонстрировать всем окружающим свою силу и в очередной раз подтвердить свою славу самой искусной из ныне живущих магинь. Никто ничего не смог понять, когда противница Марии, что все еще защищалась и была укрыта щитом, вдруг упала замертво. Хех, даже богу, который почему-то не пользовался своими силами, оказалось невозможным противостоять силе грез, когда она оказалась полностью оказавшись в зоне подвластной силе грез Марии. Стоило моей женушке насытить окружающее пространство своей силой, как оно стало полностью ей подвластно. И как только это произошло, так она сразу же установила в подчиненной ей области пространства новый, незыблемый, концептуальный закон реальности, по которому лишь она может находиться в этой области бытия живым объектом, все остальное должно быть мертво. Вот и подохла лиса, не хватило ее душе силы спорить с реальностью, пусть то и было с Гулькин нос, и она не выходила за границы свободной площадки на этаже, где разразилась битва двух божественных сущностей. Мария провернула все филигранно, да так искусно и зрелищно, что я чуть было не упустил тот момент, когда душа погибшей Курагицуны покинула свою телесную оболочку и была втянута в ауру моей ученицы, где ее быстренько прибрал к себе посох архимага Марии. Ей даже не пришлось проявлять его в реальном мире. Будучи полностью властной над небольшой областью реальности, она настолько плотно взяла ее под контроль, что даже получила возможность ограниченно влиять на работу механизма реинкарнации в ее пределах, благодаря чему смогла отправить душу твари прямиком в свой посох. Просто нет слов, одни эмоции, умничка. Обалденное чувство наблюдать за работой своей ученицы, как она в легкую расправляется с противником, который на голову превосходит большинство магов планеты из известных мне ныне разумных, по силам разве что только топу моих вассалов. Ну что, пошли дальше, весело и довольно произнесла моя женушка, после того, как вдоволь ощутила от зрителей восторгов в свой адрес, что естественно доставляло ей удовольствие. Пойдемте. Только перед этим прошу всех поднять свою защиту на максимум и быть очень внимательными, так как уверен, что последний противник будет не чета тем, кто повстречался нам ранее. Каждый раз, когда мне приходится говорить прописные истины небезразличным мне разумным, я очень надеялся, что со стороны это не выглядит так, словно бабушка интересуется у своего внучка, взял ли он платок, не забыл ли надеть кальсоны и вообще, с собой ли у него варежки и где, черт возьми, шапка, почему не видит ее на голове. И вот наконец-таки лестница ведущая, как я надеялся, на последний этаж башни, но вывела она далеко не туда, куда мы все ожидали попасть. Первые отличия начались еще на лестнице, она выглядела и ощущалась иначе. И вместо того, чтобы поднявшись на последний этаж оказаться в помещении под крышкой башни, мы все вышли на обширную поляну. Над головой светила луна и звезды, вокруг стрекотали сверчки, летали светлячки и вообще картина была пасторальной. И среди этой вот красоты, неподалеку от нас находился небольшой пруд, в который впадало несколько ручьев, а в центре пруда на небольшом искусственном островке находилась широкая беседка с лежащей там на подушках миленькой лисички. На самом деле симпатичной, так как ее внешность точно не была иллюзией. Замеченная нами Курагицуна испытывала по отношению к нам лишь любопытство и с огромным интересом рассматривала каждого, особое внимание уделив Мэй, Каника, Марии, но в конечном итоге задержавшись взглядом на мне. Да только стоило ей обратить свое внимание на меня, да задержаться на моей персоне, как она тут же стала излучать опаску. Вот, наконец-таки я встретил здесь достойного противника. Эта тварь, будь я менее параноидальным, смогла бы и меня провести. Она виртуозно играла собственными эмоциями и пыталась меня ввести в заблуждение, подменяя свои истинные чувства ложными. Мало того, что она применила и натянула на реальность свою иллюзию, задача которой как раз-таки и заключалась в том, чтобы влиять на энергетические планы, отражающих действительность, начиная от ментального слоя и заканчивая эмофоном. Эта дрянь смогла обмануть моего восприятия и пусть только отчасти, но все же, это огромное достижение. Этой лисе даже хватило умения и сил на подделку своего магического потенциала. Она в значительной степени попыталась занизить свою истинную силу, выставив себя в пятеро слабее, чем она есть на самом деле. А подловить ее на обмане мне удалось при помощи моего змеиного чутья, основанного на термосенсорном восприятии и чутком обонянии. Температура ее тела во время демонстрируемых ею реакций на наше появление и мою персону не совпадали с шаблонными, которые должны были возникнуть при удивлении, любопытстве и опаске, что я ощущал в эмофоне. А еще она прокололась на запахах. Она постаралась их скрыть, но мое обоняние столь чуткое, что я не просто чую запах, а чуя даже его следы в истории пространства, могу им ощущать тонкие слои астрала, где отражается память вещей, окружающей среды и прочих предметов. А еще ее феромоны и запах говорили о высокой степени настороженности в наш адрес, а еще перманентной ненависти и ярости испытываемых Курагицуны в отношении меня, когда она ощутила во мне змеиную суть. В общем, если бы не мои змеиные примочки и особенности, тварь имела все шансы обмануть даже меня, ведь мой дар видеть и распознавать иллюзии впервые сплоховал и мои глаза не смогли найти подвоха в увиденном перед собой. И только вызванный змеиными чувствами диссонанс в отношении иных органов чувств и получаемых от них информации позволило мне получить зацепку, благодаря которой я имел возможность взломать иллюзию, обманывающую реальность. А как только это произошло, когда я смог сорвать иллюзию с некоторых элементов пейзажа, все встало на свои места и увиденное ранее на этажах ниже, а также странности в поведении убитых моими разумными Курагицуны нашли свое объяснение. Сука, вот ведь мастерица. Все же твари, что сейчас передо мной, удалось водить меня за нос на протяжении всего нашего нахождения в замковой башне. Только сейчас, сбросил с себя комплексную иллюзию, уже непосредственно столкнувшись с ее создательницей лицом к лицу, я смог увидеть то, что ранее просто упускал из вида и что также входило под отвод внимания, который обеспечивала обитательница девятого этажа для своего источника силы. Каждый из пьедесталов лож, на которых располагались лисицы с первого по восьмой этаж, являли собой составные части сложного артефакта. И в данный момент в моей памяти я мог увидеть не предмет мебели или интерьера, на котором было бы удобно расположиться и где развалившись проводили время Курагицуны, а огромный сегмент позвоночника величественной рептилии, а судя по ощущениям, которые я сейчас отыскал в себе и которые вдруг вспомнил, а также судя по черепу, на котором лежала здешняя Курагицуны, эти кости принадлежали истинному дракону. Каждый такой сегмент был усеян огромным количеством рун и символов, которых было никак не меньше нескольких тысяч, назначение которых заключалось в создании поводка, удерживающего подле себя жертву, а также словно пиявка, присосавшись к неудачнице, тянуть из нее бахиянь, при этом подавляя разум. Артефакт не давал возможности трезво мыслить Курагицуны, низводя их до состояния дикого животного. А вся украденная бахиянь куда-то переправлялась, но оказавшись здесь, на девятом этаже, я понял, куда именно. Ложем здешней Курагицуны являлся огромный череп размером не меньше белаза, который был одновременно резервуаром, куда перенаправлялась и где скапливалась вся бахиянь, но помимо того, что череп был хранилищем, Он также являлся трансформатором. Основная часть артефактного комплекса, заключенная в черепе, перестраивал получаемую бахиань в ту, что подходило владелице, к которой он был привязан. Но не это заставило меня резко напрячься и готовить немедленную эвакуацию моих сопровождающих. Место, в котором мы оказались и которое никак не походило на этаж в замковой башне, являлся ничем иным, как преддверием в эгрегор божественной Курагицуны, которую я сейчас видел перед собой. И пусть эгрегора этого было всего ничего, считай, если сравнивать его с тем, которым теперь обладаю я, посвященного единому, но даже того, чем располагала наша новая противница, было достаточно, чтобы одолеть и уничтожить всех моих попутчиков. Исключением являются разве что мои жены и Мэй, да и то они всего лишь имеют призрачные шансы на то, чтобы сбежать, не более. И по этой причине, сразу же, как только осознал степень и глубину задницы, в которую вперед из песни притащился сам, а еще привел за собой более 200 разумных, я принял, как по мне, наиболее верное и оптимальное со всех сторон решение. Все мои сопровождающие, кроме разве что Мэй, хотя и она отчасти являлась моей почитательницей, правда ошибочно принимая меня за Нурарихена, являлись верующими в меня, и так как всех их можно было причислить к моей пастве, я использовал их души как канал связи с собственным эгрегором, опираясь на их веру в себя, смог, находясь в чужом пантеоне, словно по путеводной нити Ариадны, которых у меня имелось по количеству верующих, притянуть к чужому пантеону и врезаться в него собственным эгрегором. Имея более 200 маяков с яркостью сияния душ уже раскрытых и действующих потенциалов архимагов, мне не составило труда совершить задуманное. И на момент, когда я вовсю использовал своих близких в качестве ориентиров и нагнетал через их души, тем самым насыщая окружающее пространство собственной божественной силой, которую транспортировал по связи из практически бездонного хранилища в эгрегоре единого, мои спутники становились недосягаемыми и неподвластными желаниям и воле Курагицуны. В данный момент они являлись апогеем воплощения веры в меня, и для того, чтобы хоть как-то им навредить, нужно было задавить суммарный объем моего божественного проявления, как личного, так и доставшегося от Яхве с его эгрегором. Ну а как только мне удалось сблизить в субъективном пространстве между мирья свой эгрегор и эгрегор Курагицуны, что вращались в орбите магического мира и Земли, надобность в моих спутниках рядом отпала. И по этой причине, ради их дальнейшей безопасности, я переместил их всех в эгрегор к единому. Там немало моих иллюзий, так что есть кому объяснить им произошедшее и где они оказались, а у меня имеется дело к твари, которая с возрастающим любопытством оглядывала меня и проявившийся на границе ее пантеона эгрегор иного божества. После прибытия моей поддержки в виде эгрегора единого, судя по исходящим от твари эмоциям, Курагицуны была в диком восторге от открывающихся возможностей. Видимо, решила, что к ней в логово забрался совсем молодой божок со свитой, которого она с большим удовольствием уже была готова и настроилась сожрать. Для нее я выглядел как ужин, который сам пришел к ней в логово. Ну-ну, может быть, я как божественная сущность Юн, да только у меня в распоряжении целый эгрегор единого. И это делает меня самой толстой жабой на божественном небосводе магического мира и земли. Так что зря ты так довольна и в предвкушении улыбаешься, я ведь тебя очень сильно огорчу, лисичка, смертельно буквально. Глава 62. Гуан, а также личное знакомство с очередной легендой. И кто же ты такой? Обходя меня по кругу и прислушиваясь к собственным ощущениям, стала ворковать со мной Курагицуны. Признаться, ты смог меня удивить. Я вовсе не тебя ждала увидеть здесь, когда ощутила разрыв связи моей дорогой сестрицы с башней. Но я никак не реагировал на ее словесное недержание. Пускай говорит, мне это только на руку. О какой сестрице я веду речь? Так вы с ней столкнулись на первом этаже. Меня тогда очень сильно озадачило то, каким образом она смогла подавить воздействие, оказываемое на нее моим артефактом. Она никак не могла вернуть себе возможность трезво мыслить, ее разум был уничтожен. Так что это было просто невозможно ей сделать. И к слову, а где она? Я не ощутила ее смерти. И пока коварная, как она сама о себе думает, лиса, пыталась вытянуть из меня хоть какую-то информацию о произошедшем у нее под носом, а параллельно с этим, насыщала пространство вокруг нас своей божественной силой, от количества которой в свободном пространстве воздух стал походить на воду по плотности, я тоже не стоял без дела. Первое, что я предпринял, как только мои близкие оказались в безопасности, стал обволакивать своим пантеоном тот небольшой клочок, отвоеванный в Междумирье Григором, божественным доменом, Курагицуны. А вместе с этим, я также пытался разобраться в назначении артефакта из позвонков и черепа истинного дракона, так как он был очень плотно завязан на Лисе и Григор, и за то недолгое время, что я нахожусь в непосредственной близости от основной части артефакта, овеществленного в черепе дракона, мне удалось понять очень многое из его свойств и назначения. Основной его задачей было вытягивание из пленников к нему привязанных их божественную силу и перенаправление ее в накопитель, находящийся в черепе, где Бахиян трансформировалась в подходящую для владелицы артефакта. А дальше уже находящаяся передо мной тварь пропускала Бахиян через себя, тем самым оказывая давление на свою девятую оболочку, тренируя ее, после чего стравливала весь излишек распирающей ее силы, выпуская ту в принадлежащий ей эгрегор. Но на этом функции костей дракона не заканчивался. Оказавшись на девятом этаже, я смог почувствовать, что главная замковая башня находится на очень сильном магическом источнике удивительного спектра силы, и никогда ранее мне ни с чем подобным сталкиваться не приходилось. Обычно источники силы имеют либо нейтральный спектр, либо стихиальный, в зависимости от расположения, места выхода прорыва энергии. Если это вулкан, то огненный, если глубоко под землей, то соответственно земной, если в виде родника или на глубине озера, то скорее всего водяной. Это естественно не аксиома, но практически всегда спектр очень тесно связан с окружающей обстановкой, а тот, что находился здесь, был источником энергии жизни. Еще одна легенда нашла свое подтверждение. Ранее, еще в бытность Салазара, мне из нашей родовой библиотеки в руки попалась книга за авторством архимага из Элама и написанная 2000 лет до РХ. Вот там-то я впервые и столкнулся с описанием подобной аномалии. Но до сегодня я считал это всего лишь домыслом. Но этот источник домысел, который я считал невозможным к существованию, сейчас вовсю работал на благо Курагицуны. Она смогла сделать свой артефакт родовым камнем, с помощью которого взяла источник под контроль, и теперь вся его энергия отправлялась к ней в домен. Оттого-то мне и не удалось почувствовать его наличие рядом, а все потому, что тварь даже крупицы силы источника не отпускала в окружающий мир, а жадно поглощала ее своим эгрегором, куда всю ее отправлял артефакт. А еще артефакт являлся нерушимым якорем, которым она словно когтем увязла в мироздании магического мира и вонзилась им в реальность, ухватившись за источник силы. «Что же ты молчишь? Куда мою любимую сестричку подевали?» «Я-то думала, она, освободившись от оков и восстановив разум, решила наведаться ко мне за отмщением, ждала ее. Но вместо воссоединения семьи, состоялась встреча с абсолютно неизвестными мне персонами, часть из которых почему-то сбежала. Нехорошо». Курагицуна не унималась и продолжала свой откровенный монолог. «Увы, диалога у нас не выходило, так как мне было это неинтересно. Своего я уже добился, пока эта хитрая лиса заполонила все пространство вокруг своей божественной силой, мой эгрегор, словно амеба, накинувшаяся на инфузорию туфельку, обволок собой ее домен и теперь дожидается лишь моей команды на то, чтобы начать поглощать свою жертву. Лиса, наверное, даже в своем самом страшном сне не могла себе представить, что сможет повстречаться с Богом, имеющего в своем распоряжении эгрегор с паствой верующих в него более 11 миллиардов разумных. Откуда взялись 11 миллиардов? Ну, 4 миллиарда – это паства из этого мира, в которую входят и иудеи, и христиане с мусульманами. А вот остальные 7 – это работа моих эмиссаров-попаданцев. Бродяги по мирам уже окупили старицей вложенное в них. Вот один из таких и умудрился привести к вере в Творца аж целую планету с населением в 3 миллиарда разумных. В общем, лисица сама себя перехитрила. Ей ни в коем случае было нельзя допускать меня, бога, обладающего столь сильным эгрегором, за плечами в свой домен. Нет, будь я просто богом, без поддержки эгрегора единого, то все было бы не так радужно, и в лучшем случае я мог надеяться на возможность отсюда сбежать. Окажись я в такой ситуации, но не сейчас, не тогда, когда ее домен оказался полностью окружен моим эгрегором, а соответственно и областью моей власти над реальностью. Все же хорошая у меня маскировка. Не имея я возможности скрывать собственную силу, хрен бы я смог в такой спокойной обстановке подготовить будущее поле битвы. И почему ты мною не читаешься? Отвечая немедленно. Почему я не могу ничего понять по твоей природе? Сорвалась тварь на крик, ты верткий словно змей, или да быть такого не может, и уже тише и с опаской, или может, а я все так же с легкой улыбкой на устах глядя словно бы в никуда был занят изучением артефакта из черепа и костей дракона. Чем дольше я тут находился, тем мне больше в нем становилось понятным. Но тут она задала очередной вопрос, на который я решил все же ответить. Кицалькатль, мда, уже не в первый раз меня спутали с этим пернатым змеем. Хех, нет, к этому добряку я никакого отношения не имею. Наконец-таки добилась своего Кура Гицуны, раскрутив меня на разговор, а отвечая на твой предыдущий вопрос о том, кто я такой. Но не судьба ей было более ничего обо мне узнать, ведь на этом моя речь прервалась, так как я уже был готов уничтожить своего противника и поглотить ее домен. Я не стал размениваться на разведку и прощупывание сил противницы. В целом мне уже были понятны ее силы и возможности, а все, что мне будет интересным, я узнаю из ее памяти, после того, как ее душа окажется в моем посохе. Вся сила моего удара, что я сейчас произвел, был нацелена даже не на саму девятихвостую, а на ее домен, который вроде как и является самостоятельной величиной, но в то же время является продолжением сателлитом божественного начала души Курагицуны. Стоило же только мне совершить свою атаку, как мир вокруг нас содрогнулся, словно случилось землетрясение не менее 12 баллов по шкале Рихтера. В этом мире тоже был такой американский сейсмолог, и если я просто почувствовал колебание пространства, спокойно устояв на ногах, то Курагицуны резко стало плохо, отчего она стала заваливаться к земле. Все же она неразрывно связана со своим эгрегором, и когда я нанес по нему удар, став поглощать своим божественным доменом, что ранее принадлежал Яхве и был посвящен Творцу, я, можно сказать, ударил по самому больному и уязвимому месту лисицы. Это оказалось проще, чем я думал. Именно такие мысли пронеслись в нескольких потоках моего сознания, глядя на находящуюся без сознания и лежащую на земле Курагицуны. Слишком остро лисичка отреагировала на мое покушение на ее божественность, да только стоило мне подойти к ней поближе и занести над распростертым на земле телом свой посох архимага, как мне в ногу впился кинжал. «Сдохни, тварь!» В гневе, с трудом преодолевая душевную боль, прошипела Курагицуны, имя которой я даже не удосужился узнать. Но не это меня сейчас беспокоило, а кинжал, который пробил насквозь мою стопу. Я практически увернулся, но не до конца. Тварь даже в таком плачевном состоянии умудрилась скрыть свои действия иллюзией. Правда, я смог ее распознать, да только уже было поздно. Курагицуны, оттолкнувшись от земли, была нацелена кинжалом мне в грудь, но так как я подошел к ней слишком близко и слишком поздно распознал иллюзию, она под ее покров умудрилась практически дотянуться до меня своим оружием. Я же в попытке отдалиться от нее прыжком в сторону, смог избежать ранения в туловище, зато подставил ногу, которую мне не удалось уберечь. Но охреневал я сейчас не от факта самой ситуации получения ранения, а от того, каким оружием на меня было совершено нападение и его последствий для меня. У Курагицуны откуда-то оказался кинжал с лезвием из адаманта, но даже не это меня шокировало, а то, что металл этот, находясь в виде острого клинка в моей физической оболочке, не причиняет мне должного урона. Я должен был либо сразу сдохнуть или же как минимум валяться на земле и корчиться от боли какое-то время, перед тем как мои духовные оболочки оборвут связь с телом и моя душа не отправится на перерождение, ведь этот металл разрушал все сложные и насыщенные энергетические структуры, и чем они выше уровнем, тем сильнее и быстрее разрушительное воздействие он оказывал. Обычный человек, неодаренный, даже разницы не заметит между раной, полученной от оружия из этого металла, и из обычного железа. А вот для бога этот металл смерти подобен. Во-первых, он пробивает любую энергетическую защиту, игнорируя ее. Во-вторых, этот металл неуничтожим и с легкостью режет любое физическое препятствие перед собой, но самое хреновое в его взаимодействии с тонкими материями. Находясь в теле жертвы, этот металл рвет все духовные связи, и первыми под раздачу попадают те, что соединяют душу с физической оболочкой. В общем, получив в тело несколько грамм этого металла, мне оставалось, по идее, жить не дольше нескольких секунд. На большее я не оценивал силу сопротивляемости моей души подобному воздействию. Да только хрен там плавал. Если бы я не обратил внимания на кинжал, который с такой легкостью смог пробить мою обувь, сделанную из моего выползка, то я бы вообще проигнорировал рану, а был бы занят убийством Курагицуны и пленением ее души. Но меня удивила та легкость, с которой кинжал миновал мою энергетическую защиту, что в виде щитов поддерживалось мною на себе и как он прошил насквозь сапог и мою ногу, а также некоторый дискомфорт, который кинжал доставлял моей конечности. Именно по этим причинам я и решил глянуть, что же это за оружие такое. И только когда из моей ауры сорвались диагностирующие чары, которые должны были мне помочь в моем желании разобраться в свойствах кинжала, которым мне была нанесена рана, я знатно струхнул, когда все мои плетения просто развеялись от соприкосновения с металлом, из которого был сделан клинок. Мне прекрасно был знаком подобный эффект, а темно-фиолетовый цвет клинка не оставлял никаких сомнений в названии металла, из которого он был сделан. Мда, а картина-то со стороны выглядела очень неоднозначно для сведущих разумных. Вот и Курагитсуна сейчас всеми силами в страхе пыталась от меня отползти. Мне даже стало интересно, что она обо мне подумала, когда использовала свой последний довод и проткнула смертоносным для любой божественной сущности кинжалом мою ногу. Она ведь прекрасно поняла, что я даже не сразу обратил внимание на ранение и не испытываю никаких болезненных ощущений, а в том, что я являюсь богом, девятихвостая сомнений не имеет. Как кто ты такой? Вот тут-то ей стало по-настоящему страшно. А именно, когда я с равнодушным лицом, спустя полминуты после получения ранения, нагнулся к ноге и вытянул из нее клинок, который теперь с любопытством разглядывал. Никакого яда на нем, естественно, не было. Любое магическое вещество в контакте с этим металлом очень быстро придет в негодность, а отравить же меня обычным ядом та еще задачка. Поэтому об этом я не переживал, клинок же меня заинтересовал по другой причине. Он явно когда-то принадлежал ногам, ведь рукоять была выполнена из кости и была украшена вязью на серпентарга. «Откуда он у тебя?» Обратился я к Курагитсуне и впервые глянув на нее своим истинным взором, неприкрытым иллюзией, и встретившись с моими змеиными глазами цвета янтаря, ей стало очень не по себе, и если раньше у нее был страх в отношении меня, то сейчас это был ужас, степень которого у нее зашкаливала, как бы не сдохла от разрыва сердца. А затем я задумался, а чего я собственно тут устроил? Пора заканчивать. И только тварь открыл свой рот, чтобы мне ответить, как ей в грудь влетел мой посох. Стоило же только моему посоху, что практически полностью был покрыт адамантом, вонзиться в тело жертвы, как уже спустя вторую секунду душа твари лишилась последних связей, что держали ту связанной с телом, и она тут же оказалась в плену темницы моего посоха. Хех, вот она показательная разница в сопротивляемости божественному металлу между мною и Курагитсуны. Скорость смерти физического воплощения божественной сущности и ухода ее на перерождение, вызванное по причине насильственного вторжения в первую оболочку адаманта, зависит от множества причин. Скажем так, она прямо пропорциональна сумме таких характеристик, как божественная сила жертвы, ее общая духовная степень эволюции, а также времени контакта тела с металлом, чем смертоносной рана, нанесенная адамантом, невзирая на сверхъестественные показатели стойкости и сопротивляемости негативным эффектам, тем скорее смерть бога. Если несколькими словами, то бог умрет от адаманта, если оружием этого металла проткнуть ту же руку и не вынимать его из жертвы. Но это займет время, а вот если мечом из адаманта снести божественную бестолковку, то смерть будет мгновенной. Ответом же на вопрос, почему на меня не подействовал как должен был адамант, у меня на примете всего один, это почти сотня килограмм этого металла, что всегда при мне и которое находится в моем пространственном кармане. Интересное открытие. Видимо, наличие такого количества божественного металла в моей душе, а мой пространственный карман напрямую привязан к атману и представляет собой артефакт, созданный из части малой каждой моей духовной оболочки, отчего он теперь крепко держится за все семь моих первичных начал души и по этой причине является неотъемлемой частью меня, делает меня невосприимчивым к его воздействию. Сила, потенциал моего адаманта в пространственном кармане перевешивает возможности клинка кинжала, веса в котором не больше 400 грамм. Мда, это что теперь получается? Для того, чтобы нанести мне урон оружием, сделанным из металла убийцы богов, необходимо, чтобы его вес превышал 112 килограммов, а у меня именно столько этого металла в загашнике. Хмм, ну может и меньшее количество сможет меня пронять, но видимо смысл я уловил верно. Иного объяснения, почему я такой неуязвимый к адаманту, у меня попросту нет. А как только я дошел до этого умозаключения, как у меня сразу же загорелось желание наклепать как можно больше этого металла и заполнить им пространственные карманы моих жен. Вот только с этим есть проблемка. Яромир почти под ноль выгреб у своих вассалов, плененных их кланами и запечатанных Аякаши, собранных ими на протяжении всей их многовековой истории. А ведь для производства этого металла мне нужно очень много негативной энергии. Ведь как я добываю адамант, в специально отведенном для этого месте в домене Пантеония Единого, где по велению религиозных догм воплощается Иешуа, что в момент, когда на земле будет все очень плохо, должен восстать и спуститься с небес, тем самым ознаменовав наступление судного дня, я для ускорения его материализации, развоплощаю Аякаши, негативная энергия которых идет в качестве строительного материала для плоти Христа. И как только тело готово к своей миссии, его уничтожают мои клоны силой света Григора, и на месте которого впоследствии остается несколько сотен граммов адаманта. Такие вот дела. Но в принципе, отсутствие плененных Аякаши не является такой уж большой проблемой. Можно обойтись и без них. Самый простой способ – это наличие у паствы безнадеги, негативных чувств, и тогда механизм воплощения Христа без посторонней помощи все осуществит. Да только подобного я допускать не собирался. Нахрена, если у меня под боком имеется огромный разлом в план негативной энергии, проходящий по границе двух империй, которыми правит мой вассал. Просто в этот раз мы обойдемся без посредников в виде Аякаши, которых приходится развоплощать для получения негатива, идущего на строительство тела Христа. Нужно всего лишь разработать артефакты, которые будут сборщиками и накопителями негативной энергии, и установить их вдоль разлома в нужный мне план энергии. Это сразу решит две проблемы: обеспечит меня необходимой энергией и снизит негативный фон в Японии, на Тихоокеанском побережье Российской империи, Китая, и что значительно уменьшит количество самозарождающихся неразумных Аякаши. А ведь только зародившиеся Аякаши – самая низшая ступень, из которой вышло множество народов этой демонической расы, всегда агрессивны в отношении любых других форм жизни. Это аксиома. Из негативной энергии беленькие и пушистенькие представители магической фауны не появляются. Только спустя время и множество эволюций из таких вот демонических духов впоследствии могут появиться на свет разумные представители Аякаши, и далеко не факт, что они будут благожелательно настроены к людям. Так, вроде с тем, как ускорить и соответственно увеличить количество создаваемого адаманта, я нашел способ. Хмм, но это было вовсе не к спеху. Сейчас меня больше всего интересует история последней Курагицуны, которую я убил, и всего этого замкового комплекса, а вместе с ним и кинжала, которым меня попытались убить. 6 часов у меня ушло на то, чтобы пробежаться по верхам, самым значимым и интересующим моментом в жизни девятихвостой, когда я просматривал памяти души этой твари, что стала пленницей моего посоха, в поисках интересующих меня вопросов. И вот, что мне удалось выяснить. Около 35 тысяч лет назад у девятихвостой, и на тот момент просто кицуны, еще не ставшей Курагицуны, родилось две дочери, а иначе и быть не может, у которых от рождения было по 3 хвоста. И это было очень неординарное событие для представителей их расы, а именно, когда у кицуны рождаются детки сразу с несколькими хвостами. Это означает очень высокий потенциал тварей. Но так, чтобы сразу родиться с 3 хвостиками, это был уже нонсенс. Естественно, это сильно удивило мамашу, и она сделала все возможное, чтобы скрыть подобный факт от своего анклава Фири Каннибалов, в котором она проживала. А все потому, что их общество в те годы было ничуть не лучше, чем сейчас, и узная о потенциале мелких тварей более взрослые сородичи, то они бы во избежание постарались бы их сами придушить. Так что пришлось девятихвостой покинуть конклав кицуны и вместе с 2 новорожденными лисятами искать себе иное временное пристанище, где бы она смогла воспитать в верности себе свои будущие инструменты, которые позволят ей взобраться на Олимп их общества. И вот в поисках такого места ей повезло наткнуться в магическом мире на этот самый источник жизни, где она обнаружила останки мертвого истинного дракона и нога, который смог убить огнедышащую тварь своим кинжалом из адаманта, но при этом умерев сам. У новоиспеченной мамаши просто сплошная по жизни череда из подарков началась, так она для себя решила. Умудрилась родить сильнейших представителей своей расы, подавшись в бега наткнулась на природный источник жизненной энергии. Но и на этом праздник не закончился, ведь рядом с найденным источником находились тела 2 очень сильных магических тварей божественного ранга, и довершала композицию ультимативное оружие, против которого невозможно устоять. 2000 лет мамаша была занята только тем, что обучала и тренировала своих деток, При этом очень долгое время их рацион питания состоял из плоти мертвого дракона и божественного нога, и это очень благосклонно сказалось на развитии близняшек. Но помимо того, что девятихвостая выковывала из своих деток идеальное оружие, она всеми силами прививала им верность себе. К слову, у своих дочек она назвала Гуан, Свет, и Руолан, Тьма, и на выбор этих имен повлияла природа ее дочек, ведь одна из них оперировала светом и жизнью, а проявлением второй были тьма и смерть. В большой мир она выпустила своих дочерей, только после того, как они обрели 8 хвостов, и с того дня близняшки были заняты только охотой на сильных противников, тела которых они приносили матери в качестве пищи. И таким образом их мамаша очень скоро стала Курагицуны, ведь в основном ее дочери охотились на девятихвостых кицуны. В силу своего высокого потенциала, серьезного обучения от матери и сожранного в детстве истинного дракона и божественного нога, девочки при наличии всего лишь 8 хвостов уже превосходили в силе большинство девятихвостых кицуны, а уж вдвоем вообще не оставляли им никаких шансов. И только когда мать близняшек стала Курагицуны, она позволила своим деткам есть девятихвостых. Как бы она ни воспитывала своих дочерей в верности себе, но до конца она им не доверяла, и только когда раскрыла, как она считала, максимальный потенциал своей расы, она дала разрешение своим деткам также начать путь к вершине. Ведь самой вступать в бой с уже существующими Курагицуны, что правит их расой, она не желала, а в успехе своих 8-хвостых дочерей против черных лисиц она не верила. Так что пришлось ей, скрипя сердцем, отдать приказ своим деткам становиться еще сильнее. Время шло, ее детки также стали Курагицуны и даже смогли истребить всех ее конкурентов за власть в их племени, да только близняшки за годы своей жизни и постоянных путешествий по миру в поисках добычи для матери и истребления конкурентов, многое в этой жизни поняли и дошли до мысли, что их мамочка сделала из них инструменты. И такая участь деткам, естественно, не пришлась по нраву, что в итоге вылилось в убийство матери, после чего они вдвоем с сестрой оказались во главе своей расы. Потянулись годы, тысячелетия, за которые близняшки постепенно стали отдаляться друг от друга и уже перестали расценивать себя как неотъемлемую часть тандема, стали обретать индивидуальность, что естественно привело их к чувству, когда им вдруг стало не по душе делить власть с сестрой. Да только и убивать друг друга они не очень-то желали, и причина этому не в большой любви к друг другу, а в том, что вокруг была эпоха богов и прочих хтонических чудовищ, и две курагицуны не хотели в такое непростое время ослаблять свой боевой потенциал, в попытке стать единоличной владычицей, убив конкурентку. Тогда-то им и пришла в голову идея создать артефакт, привязав себя к которому они получат доступ к источнику жизни, а вместе с этим, в случае нужды, возможностью пользоваться силой тех, кто будет привязан к артефакту. Артефакт был создан, и сестры привязали себя к друг друга, вот только Гуан, Свет, смогла провести сестру, изменив некоторые функции артефакта, подменив или скрыв их своей иллюзией при проведении его проверки Руолан, Тьма. В итоге Гуан стала хозяйкой артефакта и его единственной владычицей, а вот ее сестра стала его пленницей и источником энергии, из которого он тянул силу и передавал Гуан. Постепенно стали появляться иные курагицуны, что естественно пожелали оспорить власть близняшек, да только придя к ним на бой, твари становились очередной жертвой артефакта, пока у всех его составных 8 частей не оказалось по собственной черной лисичке. Гуан же, хозяйка артефакта, с которой я повстречался на 9-м этаже, как оказалось, уже больше 15 тысяч лет не вступала ни с кем в контакт, жила себе спокойно в своем домене, периодически утоляя голод душами погибших в тварном мире курагицуны, что попадали к ней в пантеон, так как в их расе уже давно распространяется вера в рай, куда отправляются все правильные кицуны. Мда, даже таких прожженных лжецов оказалось можно обмануть. Окончил же я просмотр памяти Гуан, остановившись на воспоминаниях об артефакте из костей дракона, после чего пришел в восторг. Он был выполнен в лучших традициях артефакторики, которые основывались на символизме, что делало артефакт очень трудно уничтожимым. Крагицуне удалось его вписать в само мироздание, и теперь он являлся неотъемлемой частью мира магии. Артефакт представлял собой олицетворение концепции бесконечности и постоянного круговорота вещей, проистечение жизни и смерти друг из друга, неразрывность тьмы и света, невозможность их существования одного без другого. Именно поэтому артефакт был сделан из скелета дракона, воплощение Уробороса, а Руолан, адепт тьмы и смерти, была привязана к самому началу артефакта, когда завершала его Гуан, оператор энергии жизни и света. А пока я потрошил ментальную сферу Курагицуны, мой эгрегор постепенно пережевывал и переваривал домен лисички вместе со всем собранным ею бахианем. Естественно, этот процесс был делом не быстрым и не таким простым, как можно подумать. Все же сейчас эгрегор единого был наполнен в своем большинстве бахианем, возникшим на основе веры многомиллиардной паствы, а не моим собственным девятым началом души, отчего он, если можно так выразиться, проигрывал в своем качестве в отношении энергии, которую собрала Курагицуны в своем домене. Личная бахиянь любого из богов всегда будет сильнее того же количества и объема бахианя, произведенного паствой верующих. Вот только даже несмотря на превосходство в качестве, домен Гуан со своей бахиянь уже не мог мне ничего противопоставить. Во-первых, весь домен твари был в полном окружении моим, ему просто уже было некуда деваться. Во-вторых, я, находясь в эгрегоре Курагицуны, не переставал изливать в пространство свою личную бахиянь, генерируемую моей девятой оболочкой, и она действовала по принципу пищеварительного сока и одновременно яда, парализующего домен Гуан. И в-третьих, у меня в посохе находилась душа бывшей хозяйки этого домена, что давало мне ограниченную власть над здешней реальностью. Хех, удачно все-таки, что мы сюда заглянули. Столько профита. На одну божественную сущность в моем посохе прибавка, процентов на 5 смогу расширить и укрепить эгрегор единого, и такое мое серьезное вмешательство, участие в его преобразовании и усовершенствовании, сильно скажется на привязке эгрегора ко мне и упрочнении моей власти над ним. И на этом положительные моменты не заканчиваются, ведь я смог прибрать к рукам оружие, которое могло представлять опасность для моих жен и близких, а благодаря тому, что меня ранили этим кинжалом, я смог прийти к мысли о том, как повысить свою и моей семьи сопротивляемость эффекту, который оказывает адамант на высокоорганизованные и сложные энергетические структуры. И это я не говорю о выполненных первоначальных целях, зачем мы сюда вообще прибыли. Архимаги поучаствовали в битве с сильными тварями, часть элиты и руководства ордена заполучила себе в посох сильные души, угроза людоедов устранена, а мои ученицы посмотрели на сражение настоящих монстров от магии. Оглядев и еще раз быстренько пробежавшись по воспоминаниям Курагицуны, я вернулся к той их части, в которой упоминался один небезызвестный и интересный мне персонаж японского фольклора, и которого ранее, я шутки ради, решил скосплеить перед Мэй. Да-да-да, я говорю именно о нем, Нурарихёне. Какие странные ощущения, но табак хорош, весело молвил сидящий передо мной Нурарихён, принявший вид забавного лысого дедушки с удлиненной затылочной частью черепа. И он в лёт понял, осознал иллюзорность своего нынешнего тела, а также очень быстро справился с новым восприятием окружающего пространства из пофигизма истинного даоса, отдался чувствам наслаждения, даруемых табаком, который я ему предоставил. «Приветствую тебя в своем домене, Нурарихён. Меня зовут Светозар, и я рад возможности познакомиться с тобой». «Взаимно», после глубокой затяжки ответил мне богоравный Айкаши, выпустив густое облако дыма, а затем отсалютовав мне проявившийся у него в руке пиалой саке. Естественно, я не мог оставить подобное без внимания и в точности повторил его действия. В моей руке также материализовалась пиала, в которой появилась саке, что имело на себе благословение самой Аматерасу. Хе-хе-хе, это определенно стоило того, ведь я только что сделал на его же поле Нурарихёна. Это ведь его коронная фишка, наличие возможности иметь доступ к неограниченному количеству превосходного саке. Его напиток был выше всяческих похвал и первоклассного сорта, да только он все равно уступал моему. Спасибо плетению Тора Перуна, что я скопировал с родового артефакта Хельги, ее чаши, а также Яромиру за подаренную мне бутылочку саке, которой было никак не меньше 10 000 лет и которую когда-то в своих руках держала верховная богиня синтаистского пантеона. Стоило только Нуре уловить эманации от моего напитка, как у него перехватило дыхание, и произошло это в тот момент, когда он делал глоток из своей пиалы. И это закономерно привело к тому, что дед поперхнулся и, откашливаясь, пролил практически все свое саке из пиалы на себя. «Кто ты и что тебе от меня нужно?» После того, как он привел себя в порядок и справился с удивлением, спросил меня Нурарихён. На его же вопросы я призвал то, что мне посчастливилось найти в заначке Гуан. Над моей ладонью возникло левитирующее сердце Нурарихёне, в котором была заключена его душа, и он сразу понял, что я ему сейчас демонстрирую. Тело же, в котором он сейчас находился, было лишь проекцией, плодом моего иллюзорного дара и властью над реальностью в собственном эгрегоре. По сути, я без ведома на то самого Нурарихена, смог воплотить его аватар и установить связь иллюзорного тела с душой древнего Айкаши, что была запечатана в вырванном когда-то у него сердце. В скором времени ты должен был стать пищей для одной древней Курагитсуны, и не нужно на меня смотреть таким скептическим взглядом. И в тот же миг, неподалеку от нас из моего пространственного кармана выпал трофей Мэй, убитая мною Гуан. Вон та, что посимпатичнее, трофей Мэй выглядел как большая антропоморфная уродливая лиса с гипертрофированными частями тела. Гуан же воплощала собой истинную красоту азиатской привлекательности, собиралась со дня на день, не позднее следующих нескольких лет, сожрать твое сердце и душу, тем самым заполучив часть твоих сил. И это именно она являлась инициатором заговора против тебя в Японии, а четверо посланных ее девятихвостых кицуны фейри, убив тебя и запечатали твою душу в твоем же сердце, принесли его после своей госпоже. Но так уж вышло, что раньше, чем она исполнила задуманное и сожрала тебя, к ней нагрянул я со своими вассалами. Я категорически против политики этой расы в отношении остальных разумных и единственным выходом видел их полное истребление. К тебе же у меня следующее предложение, Нура. Признай меня своим наследником. Чего? Охренел Нурарихен от моей просьбы и наглости. С какой стати я должен это делать? Ну, начну с того, что ты в полной моей власти. И душу Нурарихена в сердце, что все еще вращающегося слева от меня над моим плечом, окутала моя божественная сила, проявившаяся зеленым сиянием, и хочешь ты того или нет, но я все равно добьюсь желаемого. Но от того, будет ли это проделано с твоей помощью или же нет, будет зависеть твоя дальнейшая судьба. И на его вопросительный взгляд, я пояснил: мне нужна часть твоих сил и способностей, а имея в своем распоряжении твое сосредоточение силы в виде сердца и души в нем заключенной, это очень легко проделать, сожрать его и всего делов. Но мне бы не хотелось лишать тебя дальнейшего перерождения без возможности сохранить свою личность и силы в последующей жизни. И мне пришла идея, как это можно сделать, чтобы я получил желаемое и ты отравился в дальнейшее свое приключение по мультиверсуму с сохраненной личностью и частью своих сил. Небольшая ремарка на тему, почему я вообще заморачиваюсь с этим и хочу предоставить тебе подобный шанс. В одном из альтернативных миров, за которым мне когда-то довелось понаблюдать, также жил Айкаши с именем Нурарихен, и как по мне, он был очень достойным разумным и прожил интересную жизнь. О твоей же жизни мне известно крайне мало, но то, что мне доступно, также характеризует тебя как заслуживающего уважения Айкаши. И только в память о твоем двойнике из другого мира и твоих заслугах в этом мире, я решил предоставить тебе выбор. Назначив меня своим наследником, ты предоставишь мне тем самым более полный доступ и права на свои дары и таланты, когда я поглощу твою душу и сердце, и мне уже не придется полностью обдирать твои духовные оболочки, дабы заполучить желаемое. Твои способности сами будут желать продублироваться во мне, так что как только у меня зародятся их зачатки, что после можно будет взрастить и которые делали тебя тем, кто ты есть, Нурарихен, я помогу твоей душе восстановиться после испытанного ею стресса во время процесса передачи мне своих сил, а затем спроважу в колесо сансары, обеспечив твою безопасность по пути в новое перерождение. У тебя будет практически стопроцентный шанс не потерять своей личности в новом мире и оставить при себе свои силы. Естественно, они будут не в той же кондиции, которой были до твоей смерти в этом мире, но их будет можно очень просто и быстро вновь довести до того же уровня. И на этом я прервался, уделив время саке в пиале, а сам наблюдал за кроной сакуры, вслушиваясь в шелест ее листьев. Я воспроизвел в своем домене пейзаж внутреннего дворики с садом в имении клана Нура из одноименного аниме. Была глубокая ночь, над головой светила полная луна, а мы с моим невольным собеседником наслаждались минутами безмолвия и звуками ночной природы. Я, может быть, и не эстет, но иногда и у меня в жизни случаются мгновения, когда я могу замереть словно завороженный перед открывшимся событием природным или каким иным пейзажем. Вот и сейчас я наслаждался собственными возможностями, даруемые моей силой и иллюзорным даром, которому оказалось под силу создать окружающее нас великолепие. Эх, как понимаю, никаких гарантий, что ты выполнишь свое обещание и у меня будет шанс на перерождение с сохраненной памятью, у меня не будет, только мое слово. Хотя есть способ, как тебе будет возможно получить хоть какие-то неэфемерные гарантии своего благополучия. И какой? Скепсис хоть и присутствовал в его словах, но и надежда ощущалась. Вассальная клятва. Уверен, что моих сил хватит на то, чтобы навесить ее на твой атман, ядро души, и даже если случится форс-мажор и предпринятых мною мер для сохранения твоей личности перед отправкой в реку душ окажется недостаточно, то мне не составит труда отыскать твою душу в новом мире и через нашу вассальную связь помочь ей пробудить память прошлой жизни тебя, Нурарихена. Что скажешь? Глава 63. Прибыток от Нурарихена и жесткий ответ на оскорбление. Ха-ха, какие необычные ощущения. Я был очень доволен тем, как сложилось наше сафари на лис, и, наверное, самое ценное, что я из него вынес, это способности Нурарихена, которые уже полноценно мною усвоены и встроены в мои духовные оболочки. Бывший теневой глава всего мистического мира Японии и некоторой прибрежной части Китая, где как минимум каждый второй Айкаши признавал его главенство над собой, все же согласился и принял мое предложение пойти ко мне в вассалы. Но перед этим он признал меня своим наследником, и по итогу, когда я поглотил его сердце с заключенной в нем душой древнего демона, что достиг божественного ранга, мне не составило труда без урона самому Нурарихену перенять его способности и уже за счет своего собственного бахиэня распалить ростки скопированных у него способностей и довести их до того уровня силы, которым обладал сам Нура на момент своей лучшей формы. И проворачивая это, мне соответственно не потребовалось обгладывать его духовные оболочки. Я как его наследник с легкостью смог получить зерна его расовых нурарихеновских особенностей и взрастить их за счет собственных сил, не причинив вреда донору. А уже после того, как я получил все, что желал, душа Нурарихена из моего желудка отправилась прямиком в мой домен. Механизм отправки всех моих вассалов в эгрегор единого работал исправно, и уже там, вместо запуска возрождения Нуры, я перенаправил его душу в колесо сансары, но перед этим обернул несколько раз своей божественной силой с четко заданной целью довести оберегаемую душу до нового перерождения в реке душ, без урона и травм для нее.